Он протянул Алексу металлические крючки на обувь, кошки. «Здесь иначе по леднику на сопку не поднимешься». Алекс вынес из дома рюкзак и ружье, все свое имущество. Иванов помог ему приладить снаряжение. Лыжи они укрепили на груди в качестве противовеса. Трое остающихся вышли провожать их на крыльцо. Алекс пожал руку деду и Чижу, поцеловал в щеку Анастасию, помахал им на прощанье, оглянувшись на середине подъема. Ему в ответ все трое помахали. Горько на мгновение стало радисту Алексу Мурману. Защемило где-то внутри. Посмотрел он наверх. До перевала было еще очень далеко. Иванов на кошках шел цепко, быстро. Обошел Мурмана. Есть теперь за кем тянуться. С высоты птичьего полета эти места были еще красивее. Второе. Характер председателя колхоза Ивана Ивановича Кощеева не соответствовал его злодейской фамилии. Был он человеком мягким, с тихим голосом. Настоящая властность не любит крика. Но свои решения объявлял один раз. В полуострове его уважали хотя бы за то, что всю свою жизнь, лучшие молодые годы, 25 из 55 лет, он отдал Северу. Несколько раз звали его в центр, предлагали повышение. Но сидел он в селе, не хотел в город, боялся в городе потерять себя, боялся оторваться от людей, которые его любят, от дела, в которое он вложил годы и здоровье. Этот заполярный консерватизм всегда крепко сидит в северянах-ветеранах. Было у него хобби — ножи. И если мы поздно вечером заглянули бы в его крохотную мастерскую, он отвоевал закуток у коридора и поместил там верстак, станочки, пилочки, гвоздочки и прочий необходимый инструментарий, то застали бы его занятым работой. Он делал очередной нож. Конечно, коллекционирование — это собирательство, но Иван Иванович справедливо полагал, что на собирательство надо много времени тратить, и предпочитал нож нужной ему формы, конфигурации, композиции, ручка-лезвие. Нож, увиденный или услышанный, предпочитал сделать сам и делал столь умело, что бывалые охотники иногда консультировали с ним по вопросам металла и прочих таинств древнего ремесла. Он мог даже поставить клеймо «Made in», и никто бы не усомнился в подлинности предмета. «Made in не наше», — говаривал в таких случаях Иван Иванович, радуясь ловкой мистификации. Впрочем, вполне безобидной, учиненной просто лишь для того, чтобы потешить душу. Над ножом работал он сосредоточенно, не любил, когда ему мешали, напевал тихо цыганскую. «Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть, Чавелла?» Этой ночью к нему постучали. Он прикрыл брезентом очередное, еще незавершенное изделие, прекратил мурлыкать песню, в которой знал всего один куплет, снял фартук и пошел открывать дверь. На пороге стояли лыжники Алекс Мурман и Иванов. «Проходите, проходите, давненько не виделись». Кощеев временно холостяковал, жена с детьми была на материке. А поскольку даже в маленьких поселках, в гостиницах мест не бывает, то он предложил ночным пришельцам вторую комнату –